Это хорошо, меньше спится. И Опс совсем меня покинул. Шляется целыми днями где-то в глубине острова. Наверное, завел Шуры-Муры с каким-нибудь своим духом из собачек. Я почти совсем кончал верхние швы, когда снова увидел Джеймса Брука. На этот раз он явился с перевязанным глазом. Наверное, для маскировки. Заметив мой взгляд, он подмигнул и просипел что-то насчет пушечных портов. «Слушай», — сказал я с веселой злостью, — «ты тут глазеешь, а на той стороне ребята дележу строили, шхуну вчера выкинула». Старый пират взвыл, выронил трубку и исчез. Я слышал, как по отмели протопали его шаги, и ветер долго доносил астматическую ругань. Трубку я подобрал. Хорошая трубка. Завтра последний день, а сегодня я спускаю лодку на воду. Она легка, потому что киль и верхние обводы сделаны из палок, а ребра из ивовых прутьев. «Васька, Васька, я не прощу тебе мои запасные штаны и рубаху. Из-за тебя я вынужден сидеть у костра голый. Одежда сушится, лодка тоже. Мои папа и мама не научили меня плавать в эскимосских лодках. Не умею я на них плавать, я переворачиваюсь». На моей родине к таким лодкам привязывали балансир, тихо сказал подошедший Эль-Куф. «Ты знаешь, как делать балансир?» «Знаю», — сказал я, стыдясь своей первобытной ноготы. «Бревнышко вдоль и бревнышко поперек». «Но твоя лодка слишком легка», — сказал Эль-Куф. «Она не выдержит бревнышко поперек». Прав был старый скептик. «Лодка моя вся на веревочках, и балансир на ней не прикрепишь». До самого вечера я ломал голову над этой задачей. Только потом меня осенило. Можно просто привязать к обоим бортам по бревнышку. И плавучести больше, и устойчивости. Надо было найти два не очень толстых сухих ствола. Я кинулся по берегу. Было уже темно. Но, видно, сам черт пришел мне на помощь. Бревна я нашел. Я тащил, обливаясь потом, а рядом шел Эль-Куф, тяжко вздыхал и бормотал молитвы. «Можно приглашать зарубежных корреспондентов. Пусть Вася Беклемишева узнает весь мир. Я плавал на лодке вдоль берега. Я даже отплыл на ней по направлению к полюсу. Торпеда!» А дождик капал всю ночь. Я лежал во влажном мешке, а сбоку в палатке вздрагивал и повизгивал от холода Опс. Сегодня день контрольного срока. С завтрашнего дня в эфире начинается шум. Через 5-6 дней я покину остров. С утра был ветерок, так себе, не очень значительный. «Опс», — сказал я, — «давай сделаем за Ваську генеральную репетицию. С грузом, с палаткой, и ты сядешь в лодку. Я гарантирую тебе, что не буду отплывать далеко». Почти целый день ушел на то, чтобы смастерить парус из вкладышек к спальному мешку. Но потом я подумал, что Ваське неловко плавать под парусом. Он же человек 20 века. Я привязал к задним концам бревен обломок доски, сверху поставил мотор. На эту конструкцию ушли почти все палаточные растяжки. Но мотор держался. Мы загрузили лодку и долго пили чай. Шел вечер,